«Эй, кто дома?» – прокричал из коридора папа. Настя вздрогнула и вернулась в себя. Так вот, что это был за холодок. Всего лишь сквозняк от открытой входной двери. А она-то уже нагнала на себя страху, фу! Мама снова замерла, глядя куда-то под ноги. Нахмурилась. Губы ее зашевелились, будто подбирая правильные слова. «Ма!» — робко позвала ее Настя. Мама подняла голову и улыбнулась дочери. Но глаза ее не улыбались. Наоборот, в них будто затаилась какая-то... Настя не могла найти, что сказать. Вошел папа и, не поздоровавшись, начал выгружать из пакета продукты на стол. Пачку макарон, самых дешевых, простенький чай, несколько сосисок. Настя быстро глянула на Монро, как она отнесется. Все еще находит их стрёмную жизнь уютной и симпатичной? Подруга глядела на папу так, будто с удовольствием съела бы его. Настя чуть не отпрыгнула от подруги, но та быстро сменила лицо на милое и вежливое. «Показалось», — сказала себе Настя. «Нервы шалят. Давно на улице не было столько впечатлений. А может, еда?» Неприятная мысль поразила ее стыдом и виной. «Ну вот, пожалуйста. Говорили, тебе нельзя жареного, сладкого. Мозги на мозги заезжают. Отравилась. Блин, завтра же в больницу на анализы». «Ну чего вы ели уже?» — спросил папа, не поворачиваясь. «А? Ага, да», — промямлила Настя. Мама ничего не сказала. «А гостья ваша тоже угостили?» — хмыкнул папа. «А, пап? Ну да, это вот, это, ну, подруга!» — заблеяла Настя, все больше теряясь. Она вдруг поняла, что до сих пор не знает настоящего имени Монро. Да и Монро не знает, что она Монро. Стыдно, как уф! «Маша!» — вскочила девчонка и протянула маленькую ладошку с розовыми ногтями. «Пап, а ты чего рано?» Натянуто бодро влезла Настя. Папа хмыкнул и пожал руку девчонке. Она быстро оглядела его всего, как маленький зверек, и аккуратно вытянула ладошку из папиной лапищи. «А я Настин папа, как ты уже поняла», ответила папа и повернулся к дочке. «Интересно, а ты где была? В школе, что ли?» «Ну да, я там новенькая. Вот мы с Настей как раз познакомились, а она сказала, такие у меня родители классные, давай познакомлю», — запела Монро. И папа нахмурился. «А чего в конце года в новый класс пошла?» «Паша, ну ты чего, не трепи девочку», — с мягкой укоризной сказала мама. «Они ж обе первый день в школе. Устали, им еще уроки делать». «Угу!» — снова хмыкнул папа и поглядел на Настю строго и даже подозрительно. «Давайте лучше кушать, чем Бог послал», — проговорила мама, улыбаясь так благостно, что папа сдался и кивнул. Настя, наконец, выдохнула. «Ну вот, все в порядке». «Ой, у вас макарошки!» Обрадовалась Монро и подскочила к плите. «А давайте я вам помогу. Я умею такое блюдо готовить. Вы закачаетесь, честное слово. Меня мама научила. Кровавые макароны называются. Хи-хи, представляете? Кровавые!» «Нет, ничего такого. Просто они с томатным соусом. Я вам сейчас приготовлю, вы сами увидите», — щебетала она без умолку, и папа улыбался все шире. Похоже, против Монро никто не мог устоять. Она болтала и болтала, но почему-то не раздражала своей неумолчной болтовней. Наоборот, хотелось слушать и слушать ее до бесконечности. Настя почувствовала себя такой сонной. Голосок Монро убаюкивал. Девчонка налила воды в кастрюлю, зажгла плиту, насыпала в воду соли, а папа с мамой сидели рядом и глядели на нее, обалдевшие и счастливые. «А вот Настя нам никогда не готовила!» Брякнула вдруг мама, и Настя очнулась. Она уже почти клюнула носом стол, встрепенулась и оглядела кухню. Монро помешивала свое варево. Запах по кухне разлетался не самый аппетитный. Да из чего ему таким быть? «Ма, ну я же это... дома даже не была почти!» Кашлянула Настя. «Ага, хоть бы раз спасибо сказала, свинья такая!» Добавил папа тихим и злым голосом. «Ой, Насть, ну как не стыдно!» Взвизнула Монро и ткнула в подругу дырявой поварёшкой. «Как ее шумовка?» Подумала Настя и заморгала, ничего не понимая. «Чего это они все?» «У тебя такие, мамулечка и папулечка, хорошие! Ну, лапочки же!» Продолжала Монро. А в это время за ее спиной шипели убегающие на плиту макароны. «Ты чего?» – прошептала Настя, внезапно потеряв голос. «Ведь родители у нас самое дорогое. Их беречь надо». «Да-да, вот именно!» – закивали папа и мама, как две сумасшедшие куклы, неотрывно глядя на девчонку. «Но у тебя же вода убежала!» – еще тише проскрипела Настя. Ей стало так неприятно. Кто она такая, эта уличная приблуда? Приперлась к ней домой и позорит. А сама хороша, поверила первой встречной поперечной. «Ну и что, вода?» — возмутилась вдруг мама. «У тебя вон вообще ни рожи, ни кожи. Вся красота от тебя убежала, а ты еще смеешь мне тут!» «Вот именно!» — подхватил папа. «Погляди на себя, позорище! Всю кровь из нас выпила, все деньги! А толк от тебя хоть есть, уродина тупая?» «Да еще смеешь рот открывать!» Зло и горько рассмеялась мама и посмотрела на Настю, как на чужую мокрую собаку. С отвращением и жалостью, вот как! «Нам бы такую доченьку, как Маша!» Мечтательно поглядел на Монро папа. И та аж сощурилась от удовольствия. «А тебя в помойку вынести только!» Прошипела мама. «Баста!» Заорал вдруг папа и грохнул кулаком по столу так, что Настя вскочила со стула и вжалась в стену. Все трое уставились на нее. Без тени любви, как чужие и злые люди. Повисла тишина. Воняла сожженной кастрюлей. Но, похоже, никто ее выключать не собирался. «Ну, прости!» — вдруг сказала Монро тем же милым голоском. «Но так холодно!» Настя выскочила с кухни прочь. Внутри нее все клокотало. Она плохо понимала, что делает. Натянула ботинки и дернула было на себя дверь. Но что-то толкнуло ее в спальню. Она нырнула под кровать и схватила топор. «А вы тут все оставайтесь со своей любименькой Монрошечкой, раз она такая расчудесная для вас!» Хотела она выкрикнуть в кухню, но не смогла. Слезы задушили ее. Она остановилась только на проезжей части, когда начала задыхаться. Встала, глядя в тоскливую раннюю ночь. Было холодно. Воздух вырывался паром изо рта. А она в тоненьком платьице. Куда идти-то теперь? Темно, страшно. Зря она погорячилась. Может, родители вообще не то имели в виду? Может, они просто устали? От стресса наговорили, а теперь мечутся по двору, ищу ее. Она представила, как мама плачет и заламывает руки, и кричит. «Паша, сделай что-нибудь! Что ты как маленький?» И ей стало так неуютно, так нехорошо. Она быстро вернулась во двор и глазами нашла свое окошко. Горит. Как раз на кухне. Она вгляделась, пытаясь понять, что там. С той стороны к стеклу приблизился силуэт. Настя узнала Монро и даже смогла разглядеть, как та улыбается и медленно машет ей. За спиной у девчонки мелькнула мама. Сердце у настырницы подпрыгнуло. «Мама!» Она не могла сказать такого. И папа тоже. С ними что-то совсем не так. Настя побежала со всех ног обратно. Воздуха не хватало. Отвыкшие ноги ломило, но она не сбавляла ход. Тревога гнала ее палками по пяткам. Слава богу, дверь осталась незапертой. Без ключей еще бы не пустили обратно. Настя остановилась в коридоре и, стараясь не дышать слишком громко, но и не разуваясь, постояла немного, успокаиваясь. На кухне тихо. Запах сгоревших макарон висел вместо занавески в коридоре. Она шагнула в кухню и остановилась, не понимая, что творится. Мама сидела за столом, привалившись к стене. Монро что-то суетилось возле нее непонятно. А папа застыл, прижавшись спиной к холодильнику. И лицо у него было такое, что настырница заледенела и едва сглотнула комок тошноты. Она осторожно приблизилась к маме и Монро и тихо позвала. «Эй!» Монро медленно, как в плохом ужастике, повернулась. Лицо ее было все красное. «Это что, она макароны в соусе ест?» — глупо подумала Настя. «Или нет? Это мама облилась соусом. Вон вся грудь в красном и шея». «Господи!» — тихо пропищала Настя и сжала топор. Он вдруг задрожал у нее в руках. «Доча! Помоги!» — едва слышно прохрипел папа. «Чего ты сюда приперлась, а?» — грубо спросила ее Монро, утирая рот грязным кухонным полотенцем. «Нечего тебе здесь делать! Тебе же сказали!» И она начала наступать на настырницу. Все ее очарование, вся зефирная сладость свалились, как чужая шкура со зверя. «Она же мамину кофту испортила всю!» Тоскливо и не в попад подумала настырница. Но топор дрожал в руках все сильнее, будто призывая: «Соберись! Соберись, дура!» «Какая ты жалкая!» — выплюнула ей в лицо слова Монро. «Лезешь, куда не просят! Зачем вернулась? И парнишек тех отогнала, а я могла бы ими 2 недели питаться!» Она уселась за стол нога на ногу и принялась натирать испорченную кофту полотенцем. Настырница отчаянно взглянула на папу, но тот глядел на нее в ответ точно так же, растерянно, огромными глазами, в которых плескался ужас и отчаяние. Он ничего, ничего не может сделать. «Но зачем ты? Но как так?» Дрожащие губы еле справлялись со словами. Голос совсем подвел. Мама сидела, не шевелясь. И настырница изо всех сил надеялась, что она просто без сознания, что еще не поздно что-то сделать. «Наивная ты дура!» — продолжала Монро холодно и хрипло. Голос ее изменился, стал совсем не тем. «Привела в дом незнакомого человека!» Тут она рассмеялась, как толченого стекла под ноги сыпанула. «Ну и правильно сделала, чё?» Она посмотрела на Настю. На лице ее подсыхала кровь. «Ты такая счастливая и не понимаешь!» Покачала она головой и вдруг заорала, срываясь на визг. «Это мои родители должны были мне гроб подарить! Это нам дарят на 16 лет, а не вам!» «Прости!» Невпопад ляпнула настырница и чуть язык себе не откусила. «Ага, сейчас тебе прости!» Заорала Монро еще громче. И откуда-то снизу по батарее закрохотали. Монро вскочила и надвинулась на настырницу. «Все из-за таких, как ты!» Злобно выплевывала она, сжимая кулаки. «Моих родителей убили такие, как ты!» «Да какие такие?» Заорала вдруг настырница в ответ. «Кто убил?» «А я тебе скажу, кто!» — ткнула в нее пальцем Монро. И топор просто заплясал в руках, будто рвался этот палец отрубить. Папа тихо заскулил, и Монро шикнула на него, не глядя. Семенов Семен Васильевич, вот кто!» «И чё?» — тупо ответила Настя, уже просто не в силах соображать хоть что-то. И не в силах удержать рвущийся топор, подняла его перед собой, словно загородилась им. Монро чуть отошла и с презрением поглядела на оружие. «Но это же его имя!» — оторопело подумала Настя. Мама в этот момент начала подниматься со стула. «Мама, это ж моего деда так звали, да?» Глупо поморгав, спросила ее настырница. Мама ничего не ответила, только огляделась вокруг и остановила взгляд на Монро. «Доченька!» — радостно прошептала она. Монро подпрыгнула, оглянулась и кинулась ее обнимать. «Мама, мамулечка моя!» — зачирикала она снова тем же кукольным голоском. По щекам Насти поползли внезапные слезы. «Пап, так чё? Это ж он?» Имя деда засело, как заноза в языке. «Дед?» «М-м-м-м!» — невнятно промычал папа. Он глядел на дочь с невыносимым страданием и безумием в глазах. Настя вдруг поняла, что он стоит все в той же позе и ни разу не пошевелился. А две окровавленные фигуры у окна все так же обнимались и нарадоваться друг другу не могли. Вдруг Монро повернулась к ней и проговорила. «Теперь уходи! Нечего тут рассиживаться! Нам с мамой пора с папой кое о чем поговорить!» И хихикнула. «О нашем, о семейном!» — добавила мама, и чужим ледяным взглядом окатила Настю. «И чужие уши нам тут не нужны, так что давай, вали уже!» Обе они, и Монро, и уже не мама, начали наступать на девочку. «Спаси!» — едва-едва слышно прошептал папа, и Настя не выдержала. Она вскочила и принялась махать топором, выкрикивая не в попад. «Ну, давай, ага! Арррр!» Но, вернее, это не она махала топором, а он крутился и летал в ее руках сам. И две вампирши отступили обратно к окну. Они презрительно и зло уставились на Настю. Та поняла, что топор помогает ей, и схватила папу за руку. Рука была ледяной и тряслась, как кусок льда в водовороте. Настырница заорала. «Папа, бежим!» и дернула отца на себя. Тот неуклюже выскочил за ней в коридор. «Ах ты дрянь!» — закричала им вслед Монро. «Папку моего украсть хочешь?» «Не подходи!» — завопила в ответ настырница и замахала топором. Монро отпрянула, но изготовилась накинуться. Настя схватила папины ботинки и пихнула плечом все еще незакрытую дверь. Папа затормозил было в коридоре, шепча «Маша, Маша!». Но дочь боднула его головой, и он вывалился из квартиры. Настя с ботинками папы в одной руке и с топором в другой вылетела следом. Они неслись, как оглашенные, напролом через дорогу за гаражи, пока, наконец, их измочаленных не остановил перелесок за новостройками. Папа и дочь опустились на ржавую трубу теплопровода. И, едва отдышавшись, Настя спросила. «Папа, это же мой дед, да?» «Какой дед?» — очумело уставился на нее папа. «Папа, да очнись!» — заорала на него Настя и встряхнула изо всех сил. «Надень ботинки, папа, ты заболеешь!» Папа молча кивнул и неловко принялся пихать грязные изрезанные стопы в ботинки. Ничего не получалось, и Настя присела перед ним на корточки, принялась помогать. Папа взял топор, который она оставила на трубе. «А я думал, он совсем сбрендил!» — хрипло прокашлявшись, проговорил он. «Кто, дед?» Поглядела на него снизу вверх дочка. «Ну да, дед твой. Он все говорил, что вот, мол, вампиры, упыри. и топор велел сохранить. Он типа защитный, как оберег, что ли. Эх, папка, чё ж я тебя не слушал-то, а? Печально простонал отец. Он правда так говорил? Тихо спросила Настя, закончив шнуровать ботинки. Она вытерла руки о папины штаны. Платье все еще было жалко. Зябко потирая плечи, присела рядом на теплую трубу. «Он меня достал своими бреднями!» «Ну, не бреднями!» «И я от него ушел!» «Ну, понимаешь?» Папа замялся, жалко опустив плечи. Насте хотелось зажмуриться, отвернуться. Не видеть его таким. Или наоборот, схватить за плечи и трясти, трясти и орать. «Ты же папа! Ты не можешь быть слабым!» «Как он там? Придется теперь прощения попросить, что ли?» Снова пробурчал папа. И Настя едва удержала в себе слезы жалости, разочарования, страха. Папа, которого она знала, деловитый и строгий, вдруг куда-то исчез. И перед ней сидел потерянный огромный ребенок. «Как же так? А потому что ты сама уже взрослая?» Пришел холодный беспощадный ответ. Безумно захотелось вернуться домой, к маме. Налить себе чаю горячего, сесть на кухне, намазать хлеб медом. Мед у них всегда был. Откуда-то из деревни привозили. И не говорили откуда. Да вроде какая разница. Был и был. Но домой-то теперь нельзя. Там эти... Ой, мама! Мамочка моя! До настырницы начинало медленно, как тягучий болезненный яд, добираться чувство, что мама больше не ее мама. А кто, осознать это она не могла себе разрешить. Не сейчас. Надо спасать папу. И себя, конечно. «Ну, значит, езжай на кладбище, да извинись», — пожала плечами девочка, стараясь не дрожать так сильно, не показывать папе, что тоже слаба, и что это она тут ребенок. «Больше нет. Настырница больше нет». «Нет, зачем на кладбище? В Ивановку. Тут недалеко», — бросил на нее короткий взгляд из-под лобья папа. Видно было, как ему неловко. «Если он еще там. Давно я его не видел». «Где там?» — недоверчиво поглядела на отца дочь. «У себя в деревне». Пожал плечами папа и потер себе плечи. Он тоже начинал замерзать. И значит, надо срочно на что-то решаться. Ночевать здесь нельзя. «Так, погоди!» — нахмурилась Настя. «В какой деревне? Откуда вы мед привозили?» «Конечно!» «Но ты же сказал... Папа, ты что? Ты же с ним не общался!» Закричала она и укусила себя за губу, больно-больно. Закричать сейчас означало признать всю реальность, а не только ту ее часть, где они вышли с папой ночью посидеть на трубах. «Нет, не общался. Это мама твоя заходила. А я в машине. Ох, ма, Маша!» Поскрипел папа и согнулся пополам. «А ты говорил, он умер», — равнодушным голосом проговорила Настя и отвернулась. Чтобы чем-то себя занять, она взяла в руки топор. Он был таким теплым, даже железная его часть, будто хотел передать тепло рук ее деда. Конечно, это просто горячая труба его нагрела, но ей совсем не хотелось так думать. «Ее дедушка жив!» Настоящий, большой и наверняка с белой пышной бородой, как и положено деду, который умеет вырезать магические знаки на топорах. «Ну, я соврал!» — пробурчал папа и, наконец, сел прямо. «Мы не в сад ездили с мамой, а в деревню к нему. Помидоры, огурцы!» Настя деловито кивнула. Утерла начинающий капать нос тыльной стороной ладони. «Папа, Ты деньги где носишь? Все так же в штанах?» — строго спросила она. «Ну, наверное. А чего?» — непонимающе заморгал отец. «Да вот они!» Он показал дочери потрепанный старенький кошелек-гомонок, как у пенсионерки в очереди за молоком. «Ну, папа, ну, блин!» — закатила глаза мысленно дочь. Но быстро отогнала капризы. Не до них совсем. «Вставай, папа, мы едем к деду!» Решительно кивнула она и потянула отца за рукав. Она повернулась в сторону своего дома. «Бывшего дома», — поправил внутренний голос. «Ну уж нет, твари!» — закричала она во весь голос. «Рано радуетесь!» И погрозила во тьму топором. Яна Гицео. Настырница. Читала Оксана Тимошкова.